Глава 4. Что происходит? «Гильдии восстали еще с полгода назад, когда мы только возвращались из рейда», — сказал Липатов и внимательно посмотрел на сидевших перед ним офицеров первого взвода, оставшихся в живых после десанта на Элию. За длинным столом для совещаний сидело 11 человек. Весь наличный состав бывшего первого взвода и бывшей спецгруппы «Рысь». Те, кто вернулся на Землю, включая раненых на Элии парней, выздоровевших за прошедшие полгода и способных снова встать в строй. «Так вот, непосредственных причин восстания гильдейцев и рабов мы не знаем. Было ли оно как-то спровоцировано событиями на Элии, в которых мы принимали участие, тоже неизвестно. В этом отношении слишком мало информации, или же нам ее доводят не всю». Подполковник поднял листок бумаги, который лежал перед ним на столе. Прочитал там что-то и после паузы продолжил. «Глубинные же причины восстания более-менее понятны. При всей своей инопланетной специфике это все же типичная буржуазная революция. Элиту, которая владеет практически всем и потребляет львиную долю общественных благ, нисколько в создании этих благ не участвуя, общество безропотно терпеть не будет. Особенно при зарождении и развитии активного среднего класса и в условиях научно-технического рывка. Нашим историкам и социологам удивительно не то, что революция произошла, а то, что это случилось так поздно. Итак, факт остается фактом», — продолжал подполковник. «Около полугода назад гильдейцы и общественные рабы единым фронтом выступили против высоких. На первом этапе они постарались поставить под свой контроль промышленные центры Альвалы, что и сделали без всяких проблем, за сутки двое. Не любили наши синекожие аристократки по заводам мотаться. Не барское это дело. Пока денежки поступают, можно из родного замка носа не показывать. За это и поплатились. Заводы даже захватывать не пришлось. Они по большей части перешли в руки восставших добровольно, вместе с рабочими и управляющими. В сущности, как это была гильдейская собственность, так она ею и осталась после начала восстания. Дальше восставшие попытались захватить оружейные заводы и оба космодрома Альвалы, а также нанести удар по родовым гнездам высоких. И вот тут уже их дела пошли гораздо печальнее». Лекция Липатова о положении дел на Альвале и создавшейся в связи с этим ситуации на Земле заняла около часа. Парни слушали его внимательно, хорошо понимая, что все это неспроста. Если уж их выдернули из самых разных мест и срочно собрали на базе родной спецчасти номер 124 ВВС России под Архангельском, значит, игра пошла по-крупному. Молча уставился на подполковника, сидевший рядом с Ильей Борис. Русский кореец Ким слушал, затаив дыхание, временами нервно оглаживая гладко выбритый подбородок. Информация того стоила. В целом вырисовывалась очень интересная картина произошедших событий. Хотя после первой встречи с человеческой расой на Элии гильдейцам и общественным рабам расширили доступ к оружию, как никогда в истории, но все же полностью контроль за ситуацией в этой области высокие из своих рук не выпустили. Раб не должен быть вооружен, крепко сидело у них в головах. Крупные оружейные заводы охранялись сводными дружинами нескольких союзных родов или небольшими подразделениями, подчиненными Совету Высоких Родов. Застать их врасплох удалось далеко не везде. Числом восставшие превосходили многократно, но выучкой и вооружением сильно уступали. Бои шли несколько дней. В результате восставшие хоть и победили, но ценой большой крови. А самое главное – ценой самих заводов. Погибая или отступая, дружины высоких взорвали и сломали все, что могли. План быстрого вооружения восставших рабов оказался сорван. С космодромами дела пошли чуть лучше. Один из них удалось захватить почти неповрежденным, благодаря внезапности нападения. Учитывая важность цели, план захвата прорабатывался очень тщательно, а нападение началось в первые же часы бунта. Второй космодром восставшие взяли большой кровью, и к использованию он был пока непригоден. Штурм же замков высоких оказался самой провальной частью восстания. Расчет на предательство личных рабов высоких родов мало где оправдался. Контакты между личными рабами альваланских родов, гильдейцами и общественными рабами были невелики. Да и программой действий или хотя бы лозунгами для личных никто не озаботился. Гильдейцы были уверены, что лишь только выкрикнув клич «Свобода рабам!», они получат полную поддержку личных рабов высоких родов, которые откроют восставшим двери родовых замков. Там, где хозяева лютовали особенно сильно, так и произошло. А вот в целом нет. Лакеи, кухарки, врачи, техническая обслуга – вся эта челядь не понимала, зачем им нужно, рискуя жизнью, предавать своих благородных хозяек. И что им даст эта свобода? Зачем менять устоявшуюся жизнь, идущую по понятным неписанным правилам, на непонятно какую? Тем более, что условия жизни личных рабов были все же на порядок лучше, чем у многих общественных. Гильдейские крестьяне и рабочие низших категорий жили гораздо в большей нищете. При этом ни земли, ни денег, ни работы, ни внятных перспектив лично для себя и своих детей в случае восстания личные рабы высоких не видели. Да им никто этого и не обещал. На Альвале повторилась ситуация времен гражданской войны в США, когда, желая дестабилизировать восставший юг, президент Линкольн дал свободу южным рабам, полагая, что этого будет достаточно для масштабных негритянских восстаний в тылу конфедератов. А будущие афроамериканцы эту инициативу в целом благополучно проигнорировали, продолжая работать на своих хозяев, как и раньше. Хотя воюющий юг никакой серьезной охраны для сотен тысяч рабов выставить не мог. В общем, в первую неделю восстания пало лишь несколько десятков замков. Капля в море. Личные дружины высоких надежно охраняли стены и укрепления. Оружия у восставших было мало. Миллионам восставших гильдейцев катастрофически не хватало даже ручного оружия. Недавно построенные оружейные заводы были разбиты. Крупных арсеналов, которые можно было бы захватить у цивилизации, которая не знала государств и масштабных войн, просто никогда не было. Конечно, в руках восставших была почти вся промышленность планеты, но перевести ее на выпуск военной продукции, не имея подобного опыта раньше, дело не быстрое. У Альвалан, вошедших в век атома и космических перелетов, при всей их научной базе, не было даже проектов танков, тяжелой артиллерии, боевых ракет, военных кораблей, самолетов. Сами эти вещи не были изобретены за ненадобностью в мелких феодальных войнах, в которых численность воюющих с обеих сторон обычно не превышала нескольких сотен. Кое-что, конечно, имелось. Полуэкспериментальные экземпляры, разработанные в штучных количествах для предполагаемой войны с землянами. Но сама мысль использовать атомную бомбу на поверхности родной планеты была для любого альваланина невозможной, а специально созданные в штучных количествах для звездолетов ракеты с рентгеновскими лазерами не так-то просто превратить в наземные ракетные комплексы типа «Град» или иное массовое оружие. Дорого, трудно, эффективно только в условиях большой войны, которой никогда раньше не бывало. Вообще, когда земные генералы узнали о состоянии военного дела на Альвале, им сама мысль о инопланетном вторжении казалась смешной. Люди с их опытом и военными технологиями уничтожили бы любые силы синекожих, не особенно и напрягаясь. Так что война на Альвале очень быстро приняла позиционный характер. Одолеть высоких, окопавшихся в своих родовых гнездах, можно было лишь долгой осадой или очень большой кровью, буквально завалив трупами. Проведя несколько сотен штурмов по всей планете и не добившись впечатляющих результатов, гильдейцы быстро охладели к такому методу. «В конце концов, что есть у этих высоких?» – рассуждали они. «Мы – властелины Альвалы, у нас в руках промышленность, которая вот-вот начнет выдавать на гора оружие. Мы контролируем экономику, продовольствие, коммуникации. Да пусть эти ненавистные высокие сами вымрут от голода в своих вотчинах. Но уже через пару месяцев жизнь показала всю ошибочность такого подхода к войне. Высокие перед лицом полного уничтожения быстро забыли старые распри и принялись действовать сообща. При всей своей многочисленности восставшие не смогли обеспечить глухой непроницаемой осады всех родовых укреплений высоких Альвалы. И тут вдруг выяснилось, что пусть и немногочисленные, но отлично вооруженные и обученные личные дружины высоких могут изрядно осложнить восставшим жизнь. А уж если они собираются заодно в отряды по несколько сотен бойцов, то вообще туши свет. Такие мини-армии профессионалов способны выбить восставших из целого региона, физически ликвидировать всех командиров и активистов, казнив попавших в плен революционных бойцов самыми изощренными способами, а остальных заставить работать на себя, вернув в прежнее рабское состояние. И вот вам, пожалуйста, инфраструктура и заводы целого региона работают на контрреволюцию. Попробуй потом, загони высоких обратно в родовые гнезда. Кровью умоешься. К настоящему времени гражданская война на Альвале зашла в тупик. Высокие полностью контролировали несколько районов планеты. Они вернули обратно под свой контроль некоторую часть заводов, включая оружейные. Они развернули беспрецедентную партизанскую и диверсионно-террористическую деятельность против революционеров, мешая им концентрировать силы и средства для наступления, прерывая инфраструктуру и снабжение и уничтожая лидеров восставших гильдий. Аристократия также удерживала тысячи родовых замков и компактных укрепрайонов по всей планете, превращая для восставших понятие фронта и тыла в нечто весьма размытое и мешая собрать силы в кулак. Но большего высокие пока не могли. Слишком мало бойцов оказалось у аристократии для решительного наступления. Профессиональные родовые дружины никогда не были многочисленными. Шанс на победу у высоких был крайне невелик, хотя они и были полны решимости использовать его до конца. Просто потому, что им больше ничего не оставалось. Места для бегства в случае поражения не было. Шансов на жизнь тоже. Несмотря на тактические поражения, итоговая победа мятежников выглядела гораздо вероятнее. Они потихоньку получали боевой опыт, превращаясь из сборища кое-как вооруженных мужчин и женщин в подобие армии. Они спешно переводили промышленность на военные рельсы и в скором времени должны были получать ручное оружие в достаточных количествах. А уж с поступлением тяжелого вооружения укрепленные замки высоких можно было бы щелкать как орешки. Революционеры все еще контролировали большинство ресурсов. Количество медленно перерастало в качество, и этот процесс грозил высоким неминуемым поражением. Говорить о гарантированной победе революции не приходилось. Аристократы всеми способами спешно усиливали свои дружины, вербуя солдат из числа наиболее преданных личных рабов. Кроме того, высокие, скрипя сердце, пошли на вынужденный шаг. Они гарантировали каждому, кто воюет за аристократию, по окончании войны статус свободного и участок земли. Но все же и высокие, и гильдейцы хорошо понимали, если восставшие не наделают фатальных ошибок, то революционеры победят. Вот тогда высокие и вспомнили о землянах. Представительство ООН при международном земном поселке на Элии к тому времени вплотную контактировало с Советом Высоких Родов через экспедицию Альвалан. Элитьен, правда, вернулась с остатками своей дружины на Альвалу, но перед самым восстанием Совет отправил на Элию другой корабль с бойцами и техниками. Так что от землян на Элии и, главное, от пленного американца из экипажа Геркулеса, высокие знали о людях достаточно много, чтобы понять – союз с людьми дает им хороший шанс переломить войну. Конечно, земляне не могли перебросить на Альвалу пару-тройку танковых дивизий и авиаполков, чтобы разом решить все проблемы высоких. Два крупных международных боевых межзвездных корабля и несколько маленьких национальных, принадлежавших Китаю, России, Америке и Евросоюзу, с этим бы не справились. Но вот перевести на Альвалу пару сотен военных и технических советников, образцы вооружений, чертежи и технические регламенты они были способны. И это уже немало. Пока повстанцы только мучаются с НЕОКР, высокие по готовым земным чертежам на отбитых заводах уже поставят на поток достаточно простые и надежные, великолепно зарекомендовавшие себя в боях танки, самолеты и пушки. Наладят линии по выпуску дешевых патронов и ручного оружия. Трудно сразу на инопланетном оборудовании делать «Абрамсы» и F-16. Но не беда. У нас есть чертежи «Шермана М4» и «Мессершмитта». На технологическом оборудовании уровня космической эры это все реализуемо. А повстанцам, которые при всей своей технической подкованности пока даже саму концепцию танка еще не очень-то себе представляют, и «Шермана» за глаза хватит. Не говоря уже о применимости М-16 и ручного пулемета в боях с инопланетянами, которые в силу специфики своего развития перешли сразу с дорогого холодного оружия для профессионалов на дорогое лазерное оружие для них же, миновав стадию дешевого огнестрельного для массовых армий. Конечно, повстанцы смогут скопировать образцы и тоже поставить их на поток. Вот только пока они это успеют сделать, получившие фору высокие уже успеют их перебить. И это еще не говоря о том, что против не имеющих никаких военных знаний повстанцев будут драться земные командиры и инструкторы, вдоволь изучившие в теории и на практике способы ведения современной войны в военных училищах и горячих точках. Высокие попросили помощи. Но дело забуксовало. До широкой общественности информацию доводить не стали. Но на международном уровне явной поддержки идея ввязаться в конфликт, делая его межпланетным, не получила. Потому что непонятно, кто и что будет с этого иметь и вообще. Вляпаться в конфликт просто, а вот вылезти из него. Мол, пусть альвалане сами разбираются, а кто выживет, с теми и поговорим. Вот тогда США и европейские страны НАТО сделали то, что не раз проделывали раньше. Наплевав на международную поддержку, заявили о своем одностороннем вступлении в конфликт. Их доводы просчитывались просто. Припертые к стенке высокие были согласны на любые условия. А у США был госдолг более 30 триллионов долларов. И проблемы в экономике, какой ее сектор не возьми. Высокие согласились в случае победы оплатить все поставки золотом и редкоземельными металлами по оглашенному американцами астрономическому курсу, выплатить огромную плату за помощь, передать американцам после победы места в руководстве во всех вновь созданных в Альвале гильдиях и согласились с американской и европейской монополией в межпланетной торговле на следующие 50 лет. К тому же лучше для выхода из кризиса воевать на чужой планете, чем на собственной, не так ли? Дело защиты демократических аристократов от тоталитарных альваланских гильдий и бывших общественных рабов представлялось довольно-таки выгодным. Ошибка в этих расчетах была только одна – Китай. Такого руководители КНР перенести не могли. Фактически, мировая гегемония, которая казалась столь близкой, уплывала у них из рук. Америка снова выкручивалась, найдя способ ограбить только на этот раз уже другую планету. Американцы таки нашли себе новый глобус и делали его лично своим. И в случае контроля ресурсов Альвалы и во многом Земли продолжали оставаться уже даже не мировыми, а космическими лидерами. Если же считать на долгосрочную перспективу, все выглядело для китайцев еще хуже. Это сейчас путешествовать через космос трудно и дорого. А через 20, 30, 50 лет, когда будет построен торговый космический флот, учитывая, что монополисты, американцы, смогут найти на Альвале фактически бесплатную рабочую силу, что тогда будет с китайской всемирной фабрикой товаров? И как противостоять Америке, столь усилившейся в космосе, и получившие на планетную колонию союзника. А еще будут альваланские технологии, на которые американцы наверняка наложат лапу. Такое оставлять просто так нельзя. Воевать с США тоже не решение проблемы. А вот поддержать гильдейцев, чтобы не допустить победы высоких и американцев, можно и нужно. В конце концов, у Китая тоже есть технологии, оружие и военные специалисты. И Китаю есть что потребовать от гильдейцев за военную помощь. Решение было принято быстро. И уже через несколько дней после решения США и союзников поддержать высоких, единственный межзвездный китайский корабль стартовал с малого гравитационного космодрома. 15 человек его экипажа везли чертежи военной техники и образцы ручного оружия вместе с предложением о сотрудничестве. На связь с восставшими гильдейцами они вышли сразу же, как только оказались в звездной системе Альвалы. Найти общий язык восставшим общественным рабам и китайцам оказалось нетрудно. И вскоре альваланский звездолет, захваченный ранее мятежниками целым и невредимым, прямо на космодроме отправился с дипломатической миссией к Земле. Дальнейшие события слушающим Липатова парням были хорошо известны. Во всей этой истории не менее примечательной оказалась роль России с ее главным гравикосмодромом и технологиями Самойленкова. Сама технология влияния на гравитацию была тщательно засекречена так, что даже для строительства иностранных гравикосмодромов и Паладина с Ямато на орбите ключевые блоки гравитационных установок устанавливались исключительно русскими специалистами и только в специальных опечатанных контейнерах, при вскрытии которых оборудование необратимо разрушалось. Русские оберегали свой единственный козырь сильнее, чем когда-то китайцы секрет шелка. Раньше, когда речь шла об отражении неведомой инопланетной опасности, на это закрывали глаза. У ведущих держав были общие интересы. Сейчас, когда на карту оказались поставлены огромные прибыли и само будущее государств, с этим мириться не могли. Россия получила недвусмысленные, похожие на ультиматум предложения и от Америки, и от Китая. Сдать полностью технологию Самойленкова, необходимую для самостоятельного строительства больших межзвездных кораблей и гравикосмодромов, а также незамедлительно передать под управление главный гравитационный космодром рядом с Архангельском, позарез нужный для масштабных орбитальных перевозок. Иначе, мол, пеняйте на себя, русские, мы найдем на вас управу. Президент России глупцом не был. Он хорошо понимал, что ресурсов долго противостоять такому давлению со стороны ведущих государств у России нет. Речь даже не идет о войне, хотя с такими ставками возможно все. Объявят изолирующие международные санкции, и проблемы начнутся очень быстро. Но и выполнять ультиматум одной из сторон было чистым проигрышем. Это была бы бесславная сдача всех международных позиций и самой надежды на участие России в политике как будущего самостоятельного центра силы. Верить нельзя было никому. Подписать какие угодно красивые соглашения американцы или китайцы могли хоть сейчас, лишь бы получить желаемое. Но потом оставшаяся без монополии на технологию Самойленкова и без межзвездных кораблей Россия будет никому не нужна, и ее легко выкинут из игры, как уже не раз случалось в истории. Поэтому, когда американцы национализировали «Паладин», президент без колебаний отдал приказ готовить спецоперацию по захвату будущего «Варяга». России следовало вступать в большую игру, ведущуюся на двух планетах, с самостоятельным игроком или сдаться. Но, во-первых, русские не сдаются, а во-вторых, России тоже было что предложить альваланам.